подобные вещи происходят сейчас сплошь и рядом. «Мотивы преступления не обязательно связаны с сексом», — сказал Санта-Мария, чувствуя себя самым настоящим палачом. «Хотя мне, по вполне понятным причинам, пришлось задать вам вопросы подобного характера». Он сделал паузу, этого требовала техника допроса, пристально посмотрел на нее и неторопливо добавил: «Видите ли, не исключено, что Ривьера знал кое-что о преступлении на Виа Мадзини. Его могли убить и по этой причине». Она долго, бесконечно долго молчала. «Если вы предложите мне сигарету, я не откажусь», — сказала она наконец. «У меня не осталось ни одной». И выдохнула с облегчением. Санта-Мария понял, что все между ними стало прежним. Он чуть не задохнулся от радости. Поднялся и засмеялся каким-то дурацким смехом. «Да чего же мы много курим в таких ситуациях, не правда ли?» — воскликнул он. «Я уже целых 2 часа дрожу, как осиновый лист», — призналась Анна Карла. Она машинально открыла сумочку и, ища зажигалку, вынула перчатки, платок и толстый том в грубой красной обложке. «Что это? Вы и его нашли в балуне?» Анна Карла густо покраснела. «Да, там», — сказала она, и робко протянула книгу Санта-Марии. Комиссар Санта-Мария открыл ее и прочел заглавие: «Практическое руководство для судебной полиции, составленное кавалером Луиджи Валентини». Тут вошел де Пальма, и это вернуло Санта-Марию к невеселой действительности. В пути Заватаро не следил за дорогой. Шофер умело вел машину, а Заватаро, сидя сзади между двумя полицейскими, говорил без умолку, пытаясь убедить их, что все утро пробыл на проспекте Реджо со своими рабочими. Когда ему приказали выйти из машины, он удивился, увидев не двор префектуры, а маленький дворик, зажатый 3 незнакомыми ему домами. Никто из полицейских ничего ему не объяснил. Его поставили посреди двора, а потом повели в одно из зданий. Он поднялся по узкой лестнице и попал в пустое помещение, где стоял лишь голый стол и скамья. Один из двух полицейских вскоре исчез. В комнате воцарилась мертвая тишина. Заватаро решил, что его привели в тюрьму. «Мы в тюрьме Нуове?» — еле слышно спросил он, придавленный тишиной вокруг. Полицейский отрицательно покачал головой. Заватаро молча протянул ему сигарету. Полицейский снова покачал головой, потом знаком велел ему не курить. Заватаро сунул сигареты в карман. Немного спустя в дверях появился первый полицейский и жестом приказал ему идти за ним. Втроем они прошли по длинному пустому коридору с высокими окнами, затем одолели лестничный пролет, коридорчик с низеньким потолком и, наконец, проникли в комнату, напоминающую короб. Один из полицейских заглянул в глазок двери и через минуту тихонько сказал: «Ага, вот и он». Заватаро услышал шум шагов, дверь отворилась, и пожилой мужчина в темно-синей униформе провел их в большую, очень холодную комнату. Заватаро охватил страх. Его не покидала мысль, что он в тюрьме. Вместе с двумя полицейскими он пошел вслед за человеком в синей униформе. Тот подошел к одному из серых шкафчиков, вмонтированных в стену. Помещение было без окон и освещалось неоновыми трубками, подвешенными к самому потолку. Было адски холодно. Старик в униформе остановился возле одного из шкафчиков и потянул на себя ручку. От стены с треском отделился огромный гроб. В гробу лежал накрытый простыней мертвец. Это морг.